Девушка задумалась, судя по нахмуренному лбу, поиски приемлемого доказательства могли затянуться надолго. Поэтому я решил действовать собственными методами. Благо, что полученная столь необычным путем сила никуда пропадать не торопилась. Увлеченная своими мыслями, Таша не сразу заметила, как вокруг ее щиколотки зазмеилась тонкая зеленоватая нить. А когда наконец-то заподозрила неладное, было уже поздно. Как опытный рыболов, я подсек ее и тут же кинул перед собой заклинание, смягчая падение девушки на пол. «Мерзавец!» Губы Таши задрожали от подобного вероломства, когда она осознала, что оказалась лежащей на полу. «Что ты задумал?» «Убить тебя!» Провыл я, состроив самую грозную гримасу, на которую только был способен. Но сразу же весело расхохотался, показывая, что пошутил. «Таша, это правда я. Все прошло». Моя подопечная скривилась так сильно, будто отведала кислого яблока и разрыдалась. Она лежала совсем рядом со мной, но даже не смотрела в мою сторону. «Ташенька!» Я с болезненным вздохом подполз к ней, оперся на локоть и ласково отвез с лица девушки прядь волос. «Солнышко, ну прости, я не виноват, что все так получилось. Видимо, твой отец и на Клариссу умудрился наложить заклинание высасывающей силы. От такого количества энергии, тем более полученной столь отвратительным образом, у любого мага крышу бы сорвало». «Я испугалась», — прошептала Таша. «Я так испугалась. Ты был таким чужим. Я думала, ты меня сейчас убьешь или надругаешься». «Или и то, и другое сразу», — завершил я, стараясь выглядеть при этом максимально серьезным. Но все же не выдержал и неприлично фыркнул от смеха. «Девочка моя, ну прости глупого противного некроманта. Я в самом деле не хотел тебя пугать. Зато теперь у меня есть хоть какие-то крупицы магической энергии, чтобы сразиться с твоим отцом». Девушка, не слушая моих жалких оправданий, особенно громко и отчаянно всхлипнула. Но что мне оставалось сделать в такой ситуации? Давно и не мной замечено, что прекраснейшая половина человечества быстрее всего приходит в себя после поцелуя. Поэтому я склонился над Ташей и ласково чмокнул ее в нос. Но не выдержал и спустился ниже, желая вновь ощутить на своих губах вкус ежевичного варенья. Какое-то время в комнате было тихо. Девушка и не думала отстраняться, более того, обвела своими руками мою шею. Даже тупая ноющая боль в боку затихла, став какой-то далекой, чужой. «Теперь ты веришь, что я больше не жуткое чудовище, которое намерено убить тебя?» — с усмешкой спросил я, с неохотой прерывая столь увлекательное занятие. Таша некоторое время смотрела на меня затуманенными глазами, не вполне понимая, где она и что тут делает. Потом вспыхнуло смущение и от души врезала мне пощечину. «За что?» — взвыл я, потирая онемевшую от удара щеку. «Уже второй раз за день. Сколько можно-то?» «Столько, сколько нужно», — с достоинством ответила мне Таша. Отпихнула меня в сторону и поднялась на ноги. Смерила меня гневным взглядом с высоты своего роста. «Ты меня хотел убить». «Но не убил же», — резонно возразил я. «И потом я не отдавал себе отчета в своих действиях. По-моему, это обстоятельство смягчает мою вину». «А по-моему, нет», — огрызнулась девушка. «Что на тебя вообще нашло? Решил меня напугать? Я подумала, что ты на самом деле переметнулся на сторону моего отца». Я устало потер лоб и, в свою очередь, с трудом встал. Правда, тут же сел вновь на постель подле тела мертвой Клариссы. Если то, что от нее осталось, можно было назвать телом, скорее пустой оболочкой. На кровати и сейчас лежал настоящий скелет, обтянутый кожей, будто женщина умерла много-много лет назад. Таша невольно посмотрела на то, что некогда было женой Широна, побледнела и поднесла руку ко рту, сдерживая изумленное восклицание. «Думаю, теперь ты сама все поняла», — сухо произнес я и неловким движением закрыл Клариссу с головой одеялом. «Твой отец сделал с ней то же, что хотел сделать с Дероном. При помощи магии вытянул из нее все силы. В момент смерти женщины заклинание освободилось и передало мне накопленную таким образом энергию». «И что?» — с недоумением переспросила Таша. «Поэтому ты стал таким... таким злым?» «Видишь ли, дорогая...» — криво усмехнулся я. «Любые чары несут на себе отпечаток того, кем и для чего они были созданы. Энергия, которая мне перешла, была наполнена чужим страданием. Более того, на какое-то время я попал под влияние человека, который убил Клариссу. Почувствовал его самые потаенные желания, ощутил, как заманчиво заполучить в свои руки власть и могущество, которые дарует черное колдовство». Девушка опустила голову и тихонечко вздохнула. «Ты напугал меня», — едва слышно проговорила она, — «сильно напугал. Таким я тебя еще не видела, таким жестоким и таким равнодушным». Я в ответ лишь молча развел руками. «В жизни случаются всякие разочарования. Не обманываться в людях лишь тот, кто никогда никому и ни в чем не верит». «Зато у меня есть одна приятная новость», — ободряюще подмигнул я Таше. «Какая же?» — вяло поинтересовалась она. «А такая, что теперь я вновь могу колдовать», — расплылся я в довольной улыбке. «Сила, которая высвободилась после смерти Клариссы, никуда не исчезла. Она просто перекочевала в мое тело. Думаю, при следующей встрече с твоим отцом у меня найдется, чем ответить на его магию». «Меня совсем не радует перспектива наблюдать за вашим поединком», — тяжело вздохнула Таша. «Будь моя воля, убежала бы подальше». «Хочешь — верь, а хочешь — нет, но я бы поступил так же», — хмыкнул я. «Ладно, самое время вернуться в дом. Полагаю, Дерон уже разобрался с любимой тетушкой и отправил ее во свояси. Надеюсь, Дишия прихватила в путешествие Иррения». Таша кивнула и подала мне руку, помогая подняться. Уже у порога я кинул последний взгляд на кровать, где осталось лежать тело бедной женщины. Какое счастье, если эта смерть будет последней в доме. Но что-то мне подсказывало, что мои надежды не оправдаются. И еще одна мысль никак не давала мне покоя. Райдик вновь воспользовался заклинанием, которое высасывает жизненные силы у жертвы. Но зачем ему столько энергии?